Глава 29. Дрожащими руками вынимаю из сумки телефон и вызываю полицию. Раз уж органы опеки не в состоянии выявить нарушения в отношении моей тетки к детям, пусть этим займутся стражи правопорядка. Едва успеваю повесить трубку, и телефон вздрагивает в руках от входящего звонка. «Да, Руслан», — отвечаю вымотанным голосом, такое чувство, что из меня всю энергию насосом выкачали. Мужчина интересуется, все ли у меня в порядке, и я спешу его успокоить, чтобы не нервничал напрасно. По телефону рассказывать о том, что узнала, я не собираюсь. Полиция, на удивление, приезжает оперативнее, чем я могла даже предположить. Первым делом проверяет мой паспорт, а потом проходит во двор. Я собираюсь пойти вслед за ними, хоть и не горю желанием присутствовать при этих разборках, но меня окликает чужой голос по имени, и я оборачиваюсь. Из-за забора соседнего дома выглядывает немолодая женщина. Лицо знакомое только, морщин будто стало больше, и сквозь тщательно прокрашенные светлые пряди пытается пробиться седина. «Да это же наша соседка!» «Тетя Света?» Предполагаю неуверенно, и так кивает в ответ. «Женька, это ты ментов вызвала?» Спрашивает, опасливо поглядывая в сторону машины, на которой приехали полицейские. «Я, да», признаюсь, и подхожу чуть ближе. Соседка начинает активно приглашать меня на чай, но я упираюсь как могу, ровно до того момента, как она вдруг обещает мне рассказать кое-что про тетку. Прохожу в соседский дом и с удивлением обнаруживаю сидящую на кухне девочку, которую только что моя тетка чуть стулом не прибила. Девочка пугается моего появления, дергается резко и проливает немного чая, который пила до этого, на стол. «Ой, я нечаянно, я сейчас уберу». Быстро вскакивает с места и бежит за висящей на мойке тряпкой, торопливо убирает небольшую коричневую лужицу. «Да ладно тебе, успокойся!» Ласково произносит тетя Света и жестом предлагает мне присесть. «Она иногда бывает у меня!» Кивает на зашуганную воспитанницу моей нерадивой родственницы. «Особенно, когда это лютовать начинает!» Небрежно машет рукой в сторону дома моих родителей, и я без проблем догадываюсь, кого именно она имеет в виду. «А где дядя и остальные дети, не знаете?» Интересуюсь у гостеприимной соседки. Тетя Света пожимает плечами, но зато воспитанница моей тетки не молчит, рассказывает о том, что знает. «Так на малине все. Меня оставили, потому что сегодня моя очередь по дому помогать». А ведь на первый взгляд кажется, что тетя большая молодец, к труду сироток приучает. Только вот на деле все немного иначе, и я более чем уверена, что дядя вместе с остальными детьми не работает, а лежит где-нибудь в тенечке и прохлаждается. По крайней мере, раньше все было именно так. «Ну, Любка в своем репертуаре!» Эмоционально взмахивает руками соседка. «Пойди, Катюш!» Обращается к теткиной воспитаннице. «Там книжки новые на полке, можешь взять?» Она отправляет девочку в зал, попутно хвалясь передо мной, что одна из ее дочерей работает в библиотеке, и дома книжек завались, а Катя очень любит читать. «Бедное дитё, вместо детства черти чё!» – ругается женщина. «А ты чего приехала?» Не знаю, что ответить. В идеале постороннему человеку знать о моих проблемах ни к чему, но и промолчать невежливо, когда сижу в ее доме и пью ее чай. «Может, хоть ты Каргу это вразумишь?» Продолжает тетя Света, и я вдруг догадываюсь, что в моем ответе она уже не нуждается. «Я устала ментов вызывать и в опеку жалиться. Она умудряется с ними договариваться. Меня будто током прошибает от ее слов. Я вызвала полицию в надежде добиться справедливости, пусть не для себя, хотя бы для этих несчастных приемных детей. И что же получается? Тетка сейчас даст кому-нибудь на лапу и будет дальше жить и радоваться гнобить воспитанников». «Простите, тетя Свет, мне надо позвонить, я на секундочку». Торопливо извиняясь, выхожу из-за стола и иду в прихожую, чтобы позвонить Руслану. Вкратце пересказываю о том, что увидела в доме тетки, опустив детали и ее признание. Об этом потом, не по телефону. «Руслан, я не знаю, может, ты подскажешь, что делать? Я боюсь, что она выйдет сухой из воды, а когда до опеки или полицейских дойдет, что нужно бить тревогу, будет слишком поздно». Шепчу, едва не всхлипывая. Мне страшно представить, что тетя Люба может от угроз перейти к действиям и причинить вред кому-то из детей. «Я понял. Позвоню адвокату. Ты дашь показания, если будет необходимость? Ты же видела все, да?» Спрашивает Руслан. Его тон холодный и бесстрастный, как и всегда, когда он собирается решить какое-то важное дело. Представляю сейчас, как он хмурит брови и думает, чем помочь в данной ситуации. А еще неожиданно осознаю, что за эти несколько дней я привыкла к тому, что Руслан рядом. И ведь сразу же позвонила ему, потому что больше не у кого просить помощи. «Женя?» Голос на другом конце линии напоминает о том, что разговор еще не окончен. Я интенсивно киваю, пока не соображаю, что он меня не видит вообще-то. «Да, Руслан, я все сделаю, что потребуется». Заканчиваю разговор и возвращаюсь в кухню к тете Свете. «Вы обещали мне что-то рассказать», напоминая робко, присаживаясь на металлический стул с мягкой, обтянутой кожзамом сидушкой. «Про тетю Любу». Опуская взгляд в пол, даже мне стыдно за поведение родственницы, а ей хоть бы хны. «Ты когда без родителей осталась, приходили из опеки и спрашивали, будет ли Любка тебя забирать? Она тогда со своим сожителем через пару дворов квартиру снимала. Так тут такой гай на всю улицу стоял. Кричала, мол, денег у нее нет лишний рот кормить. Потом вдруг стихло все, а через пару дней мы узнали, что Любка на тебя опеку оформлять будет. Дальше больше. Эта шельма стала хвалиться, что еще детей возьмет, потому что платит за них, будь здоров. Тогда еще не было всяких пособий на родных детей, как сейчас. А вот опекунам платили неплохо. Вот и появилась у нее идея такого бизнеса». «Бизнес. Да уж, в духе тетки, все-таки раньше она не была настолько безумной, как сейчас. Любка где-то рецепт раздобыла. Транкливи... Транкниви... Тьфу ты, что за слово такое? Транквилизаторы?» Предполагаю, удивленно, еще не понимая, какое отношение это имеет к тетке. «Да, точно. У меня старшая дочка в аптеке работает. Так тетка твоя частенько к ней бегает за этими самыми... Транкви, ну ты поняла». «Да-да», уверенно киваю, потому что хочу услышать продолжение. «Сама себе яму вырыла твоя тетка. Детей терпеть не может, а берет их в дом, чтобы деньги получать за них. Вот, видать, крыша-то у нее и потекла маленько». Ехидно усмехается женщина. Благодарю тетю Свету за гостеприимство и покидаю ее дом, на этот раз соглашаясь на предложение Руслана встретить меня. Я жду его имени на остановке, и стоит машине подъехать, запрыгиваю на пассажирское сиденье сзади водителя. «Привет, солнышко!» Целую Мию в щечку и придвигаюсь к ней поближе. Руслану посылаю легкую улыбку, потому что не могу больше в его присутствии изображать из себя каменную леди. Он на многое пошел ради меня, бросил все дела и поехал на поиски правды в этот никчемный поселок. Еще неизвестно, чем все закончится, цепочка уже запущена и обратного хода нет. А ведь сам Руслан мог не лезть в это дело, и у него и так все было хорошо. Его ребенок был и остается рядом. Всю дорогу, не выпуская из рук ладошку дочурки, периодически подношу ее к своим губам и целую. Возле гостиницы, сама помогая Мии выбраться из автокресла, не подпуская Руслана, а он смеется и говорит, что я похожа на орлицу, которая защищает свое потомство. Позволяю себе украдкой полюбоваться его открытым бархатистым смехом и отчего-то вспоминаю ту ситуацию, которая произошла вчера вечером на пляже. Я случайно встретила своего одноклассника и всего лишь поздоровалась с парнем. Однако Руслан по-своему понял все и, кажется, был готов подпортить качку лицо. А ведь я всего лишь один раз улыбнулась старому знакомому. Понимаю, что Руслан не обязан думать обо мне или ревновать, но все же мне отчего-то приятно осознавать, что я могу все еще что-то для него значить. Хотя признаться в этом самой себе, ох, как непросто.